Дорогие братья, все участвующие в конференции, хотелось от имени нашего отдела поблагодарить всех гостей, кто прибыл и использовал время свое для того, чтобы иметь радость общения, слышать множество отчетов, назиданий и из-за рубежа, миссии, от объединений и братств. И мы очень благодарны Церкви Тульской, что приняли нас, и мы здесь имели доброе расположение. Поступило множество записок, просьбы к молитве. За неимением времени, друзья, мы зачитывать не будем, а совершим общую молитву об этом. Я хотел один стих к молитве напомнить всем. Матфея 14:33. «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: „Истинно Ты Сын Божий“». Мы с вами свидетели этому сегодня. Истинно Ты Сын Божий. В различных сферах совершалось служение, в различных обстоятельствах. И сейчас перед нами берег 16-го года. В каком состоянии мы войдем в это служение, друзья? Вот в этом отрывочке Иисус определил, что маловерный Петр, ученики, они вскричали от вида Его, они считали это призрак. А Он говорит: «Не бойтесь, это Я». С этим вдохновением, не только здесь под чувственным таким наплывом, слышая музыку, хор, но и всегда в единении, где мы будем, чтобы мы помнили, и с нами Господь в нашей лодке, поклонимся Ему и скажем: «Истинно Ты, Сын Божий». Помолимся. Господь наш, мы сердечно благодарны Тебе, что Ты усмотрел в начале этого года такую хорошую конференцию нам. Мы столько много могли слышать назидания. Ты утешал нас через Слово Свое, обличал и направлял, чтобы мы могли верно идти и проповедовать. И сколько методов различного служения, и личное, и семейное, и групповое, и церковное, и какой имеет приоритет, мы сегодня все услышали, Господи. Ты благослови это теперь употребить в предстоящем году, если Ты продлишь жизнь нашу, чтобы мы могли прийти в следующий год не с пустыми руками, и чтобы мы, Господи, могли прийти с верным состоянием сердца нашего, чтобы это было служение наше открыто все перед Тобой. Благодарим Тебя за Твое присутствие здесь в нашем общении. Благодарю, что Ты всегда в лодке был, и с учениками, и даже в этом случае Ты подошел и Ты помог. Помоги нам только вовремя обратиться к Тебе. Господи, помоги мне, и Ты поможешь. Нужды поступили, Господи, разного характера. И больные жены, дети, и в ожидании младенцев, и переживания здесь вот друзей наших за эти нужды. Мы все их приносим к ногам Твоим и просим: положи свою руку исцеляющую на все эти нужды, которые здесь вот записаны. И также мы не упомянули и об Александре Горбунове, который после аварии в больнице лежит. Он тоже труженик наш в благовестии. И его утешь, исцели. Благослови, Господи, теперь окончание нашего общения и разъезд наш. Пребудь с каждым в отдельности, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.